Глава 6, часть 2. В ту осень, месяца через 3 после смерти Элиота, я по дороге в Англию провел неделю в Париже. Изабелла и Грей из своего невеселого путешествия в Италию вернулись в Британь, а теперь опять жили в квартире Элиота на улице Сен-Гийом. Изабелла рассказала мне про его завещание. Он отказал церкви, которую построил, определенную сумму денег на панихиды за упокой его души и еще сумму на содержание самой церкви. Щедрое даяние на благотворительные цели получил епископ в Ницце. Мне досталось несколько двусмысленное наследство. Его собрание порнографических книг 18-го столетия и прекрасный рисунок Фрагонара, сатиры-нимфа, занятый делом, которое обычно совершается без свидетелей. Повесить такой рисунок на стену нельзя, слишком неприличен, а упиваться непристойностями в одиночестве не в моем характере. Он хорошо позаботился о своих слугах. Двум племянникам завещал по 10 тысяч долларов, а все остальное – Изабелле. Сколько именно она не сказала, а я не спросил, но, судя по ее довольному тону, наследство она получила немалое. Грей уже давно, с тех пор, как восстановилось его здоровье, рвался в Америку, к работе. И Изабелла, хоть ей неплохо жилось в Париже, заразилась его нетерпением. Он уже налаживал связи со старыми деловыми знакомыми, но самое интересное место из тех, что ему предлагали, могло быть ему предоставлено лишь при условии крупного вступительного взноса. До сих пор у него таких денег не было, теперь же со смертью Элиота Изабелла легко могла уделить их из своего капитала, и Грей, заручившись ее одобрением, вступил в переговоры с тем расчетом, чтобы, если перспективы действительно окажутся хороши, поехать в Америку и изучить ситуацию на месте. Но до этого им еще много чего предстояло сделать. Нужно было договориться с французским казначейством относительно налога на наследство. Нужно было продать дом в Антибе и распорядиться парижской квартирой. Нужно было устроить в отеле Дро распродажу с аукциона мебели Элиота, его картин и рисунков. Они представляли большую ценность, и имело смысл подождать до весны, когда в Париж съезжаются крупнейшие коллекционеры. Изабелла была не прочь пожить в Париже еще одну зиму. Дочери ее уже болтали по-французски не хуже, чем на родном языке, и ее радовала возможность еще на несколько месяцев оставить их во французской школе. За 3 года они сильно вытянулись, теперь это были длинноногие, худые, неугомонные подростки. Материнская красота в них еще не проступила, но они были хорошо воспитаны и ненасытно любопытны. Ну и хватит об этом.